Thank you very much, Pastor Sergey. Спасибо большое, пастор Сергей. And to all of you that are here tonight. И всем, кто слушает меня сегодня. For us, it's a huge privilege. Для меня это большая привилегия. To finally be in the Ukraine. Быть на Украине. I told the Guatemalan pastors. Я служу пастырем. I'm going for 2 weeks. Мы собираемся быть здесь 2 недели. But I said, don't worry. Но вы не волнуйтесь. I'm coming back. Я вернусь. Because God called me to Guatemala. Потому что меня зовет в сердце Гватемала. I don't remember in what year. I don't remember what year. Я не помню в каком году. But Vitaly came to visit in Guatemala. 2011. В 2011 году Виталий посетил Гватемалу. He helped us put floor in the Bible school. И он основал там библейскую школу. And we saw the Holy Spirit in him. И мы почувствовали Святой Дух внутри нас. We saw a very strong anointing on Vitaly. Мы почувствовали сильное помазание. And the Lord put a desire in my heart. И Господь положил большую жажду внутри моего сердца to visit his home country. И посетить его родную страну. It took 6 years. И 6 years went by. 6 лет прошло 6 лет. But we're here. И вот мы здесь. And we want to say thank you so much to Olga. Спасибо большое Ольге. Because we translate from English to Spanish. Потому что мы также переводим с английского на испанский язык. And sometimes we translate English to Spanish to Quiché, a native language of Guatemala. И иногда нам приходится переводить с английского на испанский, а потом с испанского на язык людей Гватемалы. So what she's doing tonight is a great work. И то, что она сейчас делает, это большая работа. We've been here for almost 2 weeks. Практически 2 недели. And we haven't gotten to speak a lot, my wife and I. Мы очень много говорим, я и моя жена проповедуем. But what we've been doing in each church. И мы делаем это в каждой церкви, которую посещаем. Is greeting the people. Мы приветствуем людей. And with a smile showing God's love. Мы улыбаемся и говорим, что Господь их любит. To take down that wall of language. И это можно говорить на любом языке мира. We're brothers and sisters in Christ. Братьям и сестрам во Христе. And one day we'll all speak Spanish in heaven. И один раз мы говорили на испанском. Not English and not Russian, but Spanish in heaven. Не на английском и не на русском, но на испанском. Before I share what God has given me for tonight, перед тем как я буду делиться тем, что Господь положил мне на сердце, we'd just like to give you a little idea of our ministry in Guatemala. Перед тем, как рассказывать о служении, которое мы несем в Гватемале. Jenny and I moved there 24 years ago. Мы с Дженни переехали в Гватемалу 24 года назад. We live there full time. Мы живем там все время. We don't go back to the United States very much. Мы не ездим очень часто в Соединенные Штаты Америки. Guatemala is our home. Гватемала стала нашим домом. We have a Guatemalan child. У нас есть дети в Гватемале. We have Guatemalan grandchildren. У нас есть внуки в Гватемале. We're a very mixed family, Guatemalan American. У нас как бы смешанная семья Гватемала и Соединенных Штатов, да. We have a video about 5 minutes long, and we're going to watch that if we're ready with the video, with the movie. Мы хотим показать вам коротенькое видео, которое длится 5 минут. And in the video you'll see the volcanoes, the land, you'll see parts of Guatemala. И на этом видео вы увидите нашу жизнь, вулканы и землю ту, на которой мы живем, страну Гватемала. You'll see the Bible school, some of our church projects. Вы увидите и библейскую школу, и те проекты, которые мы несем. You'll see the houses that the people live in. Вы увидите те дома. I don't know your culture. Я не знаю вашу культуру. What do I have to share? То, что я имею, чем поделиться. Many of you say, what can I share with my own people? Это то, чем я могу поделиться со всеми людьми. I'm not a pastor, you might say. You say, I'm not a pastor. Вы скажете, что я не пастырь. I was a fruit and vegetable salesman. I worked at a warehouse with fruits and vegetables. Я работал, выращивал фрукты и овощи. I was called by God at 37 years of age. Я был призван Богом 27 лет назад. People thought I was crazy. Люди думали, что я сумасшедший. Why would you give up a good job? Почему ты выбрал эту работу? Why would you sell your house? Почему ты продал свой дом? Why would you give up all that your country has for you? Почему ты променял все то, что дает тебе твоя страна? It's because God called me. И ответ в том, что Господь позвал меня. But God has called all of us. Но Господь зовет также каждого из нас. Not just pastors. Не только пастыря. Not just evangelists. Не только евангелиста. He's called all of us. Он зовет каждого из нас. What can we share? Чем мы можем делиться? We can share the life that Jesus brought to this earth. Мы можем делиться той жизнью, которую Господь подарил нам. My little sermonette is called Speak Life. Моя коротенькая проповедь называется сегодня «Говори слова жизни». In Spanish it's Habla Vida. На испанском это звучит. Вы слышали? We need to speak life. Мы должны говорить слова жизни. We can speak death. Мы можем изрекать смерть. We can talk about things that are bad. Мы можем говорить о том, что плохо. When somebody that's sick comes, they say, "Oh, I have cancer. I'm very sick." Иногда приходят к нам больные люди, они говорят: "Я такой больной, у меня рак или какая-то другая болезнь." We can say, "Oh, yes, my sister died of cancer." И мы можем ответить: "О, да, моя сестра тоже болеет раком." We can say, "Oh, that's terrible." Это действительно очень ужасно. It will never change, we can tell them. Мы никогда не меняем своими словами эту ситуацию. Somebody might say the government is so bad. Мы можем говорить, что наше правительство не такое, оно плохое. And we say, "Oh, yes, the president, he's no good." Да, действительно, наш президент, он очень плохой. But that's speaking death. Но это слова смерти. We need to speak life. А мы должны говорить слова жизни. Don't say the president's bad, say I'm praying for my president. Никогда не говори, что президент плохой, но говори: я молюсь за своего президента. I will pray for your healing. Говорите, что я буду молиться за твое исцеление. Tell them God has the answer. Говорите, что Господь может исцелить рак. It might not be good today, but God has a good future for you. Господь имеет великое будущее для тебя, независимо от того, что происходит сегодня. We go to a church in Guatemala City. Мы ходим в церковь в городе Гватемалы. When the president and vice president of Guatemala were in jail. Президент и вице-президент Гватемалы, они сидят в тюрьме, они заключенные. We have corruption too. Мы тоже имеем коррупцию в нашей стране. They went to jail. И их за это отправили в тюрьму. Without a president and without a vice president, it's hard. И это сложно иметь такого президента и вице-президента. The hospitals didn't have food. Когда в стране нет еды. There was no salaries for the nurses. Они не имеют зарплат или медицинской помощи. But our pastor said. Но наш пастырь говорит. We're not going to depend on the government. Когда мы говорим плохо о правительстве. He said, "We are the church. We are the church." Мы церковь. And we will do something. И мы должны что-то делать. He said, "Don't wait for somebody else." Мы не должны ждать, что кто-то должен начать что-то делать. He said, "We will do something." Мы должны идти и делать. They took life to the hospital. Мы должны говорить жизнь, мы должны проповедовать Евангелие. They took food to the hospital. Ми должны нести еду вместе с благой вестью. They took new beds to the hospital. Ми должны нести идти в больницы к больным людям и говорить им благую весть. We need to do things and use our mouth to speak life. Ми должны всё это делать и говорить слова жизни. Today, сегодня we went to a place where old and sick people live. Мы ездили в одно место, где находится много больных людей. I watched your pastor. И я видел, как ваш пастор, Pastor Sergey. Пастор Сергей. He spoke life into people. Он говорил слова жизни этим людям. I couldn't understand him. Я не мог понимать его. But I watched him speak life into people. Но я видел, как касались эти слова жизни этих людей. God sent his son to this earth. Господь отдал своего сына. His son, his name is Jesus, as you know. И имя этого сына Иисус, которое мы знаем. He was sent to this earth to give us life. И он дал нам жизнь. He gave Pastor Sergey life. Он дал жизнь пастору Сергею. And Pastor Sergey said, "I'm going to the hospital today." И пастор Сергей решил, что он должен идти сегодня в больницу. And he took that life and he shared it with people. И нести эту жизнь, нести благую весть этим людям. I watched with my eyes. Я видел своими глазами. I couldn't understand. Я не мог понимать речь. But I watched your pastor share life. Но я видел, как он делился жизнью. And I watched people receive that life. И я видел, как эти люди получали эту жизнь. The life that changes us. И жизнь этих людей, она меняется. Some of those people today could be gone tomorrow. They could die tomorrow. Некоторые люди завтра уже могут умереть. But today, но сегодня, they received life. Мы получаем жизнь. Because Pastor Sergey shared that with them. Сегодня они получили жизнь, потому что пастор Сергей поделился с ними ею. I don't know how it is here. Я не знаю, как это происходит. But in Guatemala, но в Гватемале, the people wait for the pastor to share life with the people. The people wait for the pastor to evangelize. Люди ждут, когда к ним придёт пастор и будет делиться с ними Евангелием. But Jesus, God gave me with Jesus, he gave me life. Но Господь дал жизнь мне также. And he gave each one of you that same life. И дал эту жизнь каждому из вас. That life to share with others. Чтобы мы и вы делились ею. He didn't just give life to the pastor to share. Он не только дал эту жизнь только пастору. We all received that life. Мы все увидели эту жизнь и получили её. That life that we can share with others. И мы должны делиться ею. It is very hard for me to share this life in the Ukraine. Очень тяжело делиться этой жизнью в Украине. I can give them a gift. I can give the people a gift. Я даю людям подарок. I can smile. Я могу улыбаться. I can greet them. Я могу приветствовать их. I can hug them. Я могу обнять их. But I can't talk to them. Но я не могу сказать им ничего. But you. Но вы. You live here. Вы живёте здесь. God has called you to the Ukraine. Господь призвал вас в Украине. To share. Чтобы вы делились с вашими соседями. In Luke 6:45, Olga's going to read Luke 6:45. В Луки, в 6 главе, в 45 стихе написано: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». The last part in English, I don't know how it is in Russian, but the last part says, your mouth speaks. Я не знаю, как это звучит по-русски, но по-английски это звучит, что ваши уста изрекают речь. И то, чем наполнено ваше сердце, Jesus, если ваше сердце наполнено Иисусом, Spirit, если ваше сердце наполнено Духом Святым, это будут изрекать ваши уста. If you're full of bad thoughts, Если вы наполнены плохими мыслями. If you're full of depression. Если вы наполнены депрессией. If you're full of hate for others. Если вы наполнены злом к другим людям. That will come out of your mouth. Это и будут говорить ваши уста. But if we're full of the love of Jesus. Но мы последователи Иисуса. That will come out of our mouth. И мы должны изрекать это своими устами. In Proverbs 18:21, just the first part. И в притчах в 18 главе в 21 стихе написано: смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. It says our tongue. Язык. Has the power. Имеет силу. Of life or death. Имеет силу жизни или имеет силу смерти. We can speak death. Мы можем говорить. To our neighbor. Смерть нашим соседям. Or we can speak life to или мы можем говорить им жизнь. Сегодня, когда мы были в больнице, even though I could not understand, I could not understand the words that Pastor Sergei was speaking. Я не мог понять ни одного слова, которое говорил пастор Сергей этим людям. I could see on his face. Я только видел лица. I could see with his actions. Я видел просто действия. I could see the response of the people. Я видел реакцию этих людей на его речь. That he was speaking life. На то, как он говорил о жизни. I knew he wasn't saying things of death. Я знаю, что он не говорил о смерти. He was speaking life. Он говорил слова жизни. And some people don't want it. Some people no. И некоторые люди не принимали этого. Они говорили: нет, нет, не нужно нам это. One little old lady. Но одна старенькая женщина. No. Нет, she, нет, она. She didn't want anything, but she ran right over to her room and sat down in her bed. И она побежала, села на свою кровать. Pulled out the Bible from her church. Взяла. She got the Bible out from her church. Библию с ее церкви. And started reading. И начала читать. Something touched her. Что-то коснулось её. Even though she said no. Несмотря на то, что она сказала нет, нет. I believe most of you. Я верю, что большинство из вас. Probably all of you. А возможно даже все. Have heard this word of life. Слышали эти слова жизни. You've received that life that God gives us. Вы получили эту жизнь от Бога. And now you're full of that life. И сейчас вы наполнены этой жизнью. You were dead. You were dead. Вы были мертвы. But because of God sending his son Jesus. Но по той причине, что Господь послал своего сына. And because someone shared Jesus with you. И потому что кто-то поделился с вами этой жизнью в Иисусе. You are now alive. Сейчас вы живы. You have life. Вы имеете жизнь. Кто-то поделился когда-то с вами. А сейчас вы должны поделиться с другими. Иисус Христос, Он пришел на эту землю, чтобы дать нам жизнь. И все из нас призваны делиться этой жизнью с другими. We have received by His blood. Мы все приняли Его кровь. A great gift called life. Это большой подарок в нашей жизни. That's exciting. Это восхитительно. That's exciting. Это восхитительно. I was raised in a church like this. Я воспитывался в такой церкви, как ваша. But I thought it was all boring. Но мне было скучно. I started to use drugs when I was young. Я начал принимать наркотики, когда я был молодой. But when I was 25, но когда мне было 25 лет, I returned to Jesus. Я пришел к Иисусу. And once again I had life. И тогда я получил жизнь. A life that I could share with others. И этой жизнью я хочу делиться с другими людьми. If you don't share, если вы не делитесь, who will? Кто будет делиться этой жизнью? If you don't share, если не вы, who will? То кто тогда? Who will tell your neighbor? Кто будет рассказывать вашим соседям? Who will tell the people that you work with? Кто будет рассказывать людям, которые вместе с вами работают? We need to share. Мы должны рассказывать the life that Jesus gave us. Эти слова Иисуса, которые Он дал нам. With others. С другими людьми. We need to speak life. Мы должны говорить слова жизни. To the darkness. Нести эти слова в темноту. We need to speak life to the dead. Мы должны нести эти слова там, где смерть. We need to speak life to the sick. Мы должны нести эту жизнь там, где болезнь. We need to speak life to the poor. Мы должны нести жизнь в нищету. In Guatemala we have many poor people. Потому что вокруг нас много бедных людей. And many times the church thinks that church is only for poor people. И иногда думают, что церковь только для бедных людей. The church is just for those poor people. Она только для бедных людей. But we also have people that are very rich in Guatemala. Но также вокруг нас и есть очень богатые люди. And they need to hear about Jesus too. И они тоже нуждаются в словах Иисуса. Jesus died for poor people and rich people. Иисус умер за бедных и за богатых. We need to share Jesus and life to other pastors. Мы должны делиться словами жизни с другими пасторами. We need to share life with our friends. Мы должны делиться этой жизнью с нашими друзьями. We also need to share life with our enemies. А также с нашими врагами. We need to share life with the people we do not like. Мы должны говорить слова жизни тем людям, которые нам не нравятся. We also need to share life with our wife and our husband. А также мы должны делиться этой жизнью с нашей женой, с нашим мужем. With our children. С нашими детьми. With our grandchildren. С нашими внуками. We need to share life with everyone. Мы должны делиться этой жизнью со всеми. Here in the Ukraine. Здесь в Украине. They tell me there's great divide between people groups. Люди поделены на группы. You're in this group or you're in this group. Вы можете быть в одной группе или в другой группе. Jesus died for this group and he died for this group. А Иисус умер и за одну, и за вторую группу. Jesus died for people in the United States. Иисус умер за людей в Соединенных Штатах Америки. Jesus died for people in Guatemala. Иисус умер за людей из Гватемалы. Jesus died for Indian people in Guatemala. Иисус умер за людей, за индейцев, которые находятся в Гватемале. But Jesus died for the Spanish conquerors in Guatemala. А также он умирал за испанских, испаноговорящих, за испаноговорящих людей. Jesus died for the people in Argentina. Он умирал за людей Аргентины. Jesus died for the Jewish people. Он умирал за евреев. God didn't send his son. Бог не посылал своего сына. Only for one group. Только за определённую группу людей. He sent his son Jesus for everyone. Он послал своего сына за каждого из нас. God's plan was to give everyone life. Божий план был в том, чтобы спасти каждую жизнь. And we need to share that life. И мы должны делиться этой жизнью. I'm going to end and give time to my wife. I'm going to give time to my wife. To Jenny. Ага, передаю слово своей жене Дженни. Thank you for listening to me. Спасибо за то, что вы выслушали меня. The next time you think, what can I do? В следующий раз вы расскажете, что вы делаете. Just invite one of your neighbors. О том, что происходит с вашими соседями. For coffee and some cookies. Расскажите вашим соседям о вашей жизни за чашечкой кофе с печеньем. And tell them what Jesus has done for you. И расскажите, что Иисус сделал для вас. God bless you. Пусть вас Господь благословит.